Элберт слепо двинулся за мистером Деморестом. Все свое внимание он сосредоточил на том, чтобы прийти в себя после мистера Саутфилда. Он было улучшил счет благодаря мистеру Деморесту, но как мог он сохранить этот счет до конца игры? Как должен был противостоять ошеломительному личному обаянию мистера Саутфилда? Элберт снова и снова перебирал в памяти весь эпизод, вносил запоздалые поправки, и он добился своего, по крайней мере мысленно. Он понял, как следовало бы себя вести. Он должен был бы расправить плечи, дать волю голосовым связкам и самоуверенно скрестить взгляд с мистером Саутфилдом. Ну, теперь-то он будет умнее. Твердой поступью, с поднятой головой шагал Элберт за мистером Деморестом, храня на лице высокомерную полуулыбку. Он чувствовал, что способен самостоятельно вести переговоры с мистером Саутфилдом, или, поскольку мистер Саутфилд все же не зональный директор, вести переговоры с самим зональным директором. Они остановились перед массивными двойными дверями, которые охранял абсолютно неподвижный человек с автоматом. «Друзья», — с веселым простодушием напутствовал их мистер Деморест, — «желаю успеха, желаю величайшего в мире успеха». Келл внезапно весь как-то сник, хотя и спросил, деланно небрежным тоном, впрочем, не одурачив даже Элберта: «А разве вы с нами не пойдете?» «О, нет, нет. Мистер Саутфилд распорядился только проводить вас сюда. Если я не ограничусь этим, то превышу свои полномочия. Но желаю вам всяческого успеха, друзья». Келл весело попрощался, но когда он снова повернулся к Элберту, в его тоне было отчаяние, полный отказ. Элберт не поверил своим ушам. «Но ведь мы представим наши выводы зональному директору, не так ли?» Борсман безнадежно пожал плечами. «Как вы не понимаете, Элберт? Если мы представим их без мистера Демореста, это ничего не стоит. Отправив нас одних, мистер Саутфилд тем самым нам отказал. Келл, вы тоже хотите отступить?» «Ну, нет, нет, мы дошли до такого высокого уровня, Элберт, что уже одно это немалое достижение. Надо следовать дальше до тех пор, пока удается». Элберт подошел к двойным дверям. Он опасался вооруженного охранника, но тот их не остановил. По правде говоря, даже бровью не повел. «Значит, еще есть надежда?» — спросил Элберт Келла. «Нет, надежды у нас не осталось». Элберт начал было открывать двери, но заколебался. «А вы сделаете все, что от вас зависит?» «Надо полагать. Не каждый же день выпадает случай изложить идею зональному директору». Элберт решительно выпрямился, еще шире расправил плечи и приготовился отбивать атаку сил, вдвое превосходящих неизмеримые силы мистера Саутфилда. Он был поглощен одной единственной мыслью — сохранить в себе коммерческое сопротивление. Он чувствовал, что стал на несколько сантиметров выше ростом и даже свысока поглядывал на пессимиста Келла. Келл толкнул дверь, и они вошли. Зональный директор сидел в одиночестве на стуле с прямой спинкой за простым письменным столом в очень простом кабинете скромных размеров. Зональным директором была женщина. Одета она была в обычный костюм всякой деловой женщины, скромно, как мисс Друри. Вообще-то даже лицо зонального директора было таким, каким будет лицо мисс Друри, когда та станет лет на 15 старше. Безусловно, те же черные волосы, тот же нежный овал лица. Какая неожиданность! Приятнейшая неожиданность! Элберт почувствовал себя еще большим великаном, ощутил еще большую самоуверенность, чем по ту сторону двери. Уж, конечно, он без труда поладит с этой милой, безобидной дамой, похожей на ласковую мать. Она просматривала какой-то микрофильм при помощи специального аппарата. Кроме этого аппарата на письменном столе ничего не было. По-видимому, она уже кончала и вот-вот должна была освободиться. Элберт терпеливо наблюдал за тем, как она читает. Читала она крайне добросовестно, это сразу стало ясно. Секундой позже Она окинула посетителей мимолетным взглядом, улыбнулась извиняющейся улыбкой и снова занялась микрофильмом. Ее застенчивые темные глаза выразили так много. Было видно, как искренне рада она вошедшим, как сожалеет, что у нее столько работы, гораздо охотнее она поговорила бы с ними. Элберту стало ее жаль. Он жалел ее всем сердцем. Этот аппаратик вполне вероятно содержал целые тома путанных отчетов корпорации. Вот бедняжка. А бедняжка, она же зональный директор, продолжала читать. Время от времени она устала, но энергично проводила рукой по лицу. Плечи ее слегка сутулились. Элберт жалел ее все больше и больше. Не такая уж она сильная, а пост до чего ответственный, и как мужественно не отступает она перед массой отчетов в микрофильме. Но вот она подняла голову. Очевидно, с работой она не покончила, на ее лице не отразилось облегчение, но она подняла голову ради них. Они погрузили свою доброту, как в теплую ванну. Элберт понял, что в его власти совершить благороднейший поступок, равного которому он еще не совершал. Решимость в его душе неуклонно росла. Он сделал шаг к двери. Перед самым уходом он опять поймал ее взгляд, и ее улыбка доказала, как высоко оценена его чуткость. Элберт почувствовал, что выше награды не бывает. В парке он, наконец, заметил, что за ним следует Кэл. Они долго смотрели друг на друга. Потом Кэл первым зашагал в подземке. «Полнейший отказ», — повторил он. «Вы обещали сделать все, что от вас зависит», — упрекнул Элберт. Но он знал, что ответ Кэла «я так и сделал» был правдой. Шли они медленно. Кэл заметил: гениальная женщина. Настоящий мастер, истинная виртуозка. «Воистину наше общество вознаграждает самых достойных», — отозвался Элберт. Этой одной единственной мыслью он был поглощен весь обратный путь.